Кстати, все советуют сериал «Слово пацана». Братан, принципиально не буду его смотреть. Ну давай по боевой кратко пройдемся, так, буквально двумя словами. И в целом просто о чем-то попиздим. Ну, давай, начинай. Боевая обстановка. Так, может, поздороваемся с людьми? Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПС. Да, друзья, всем привет. У нас сегодня, наверное, будет короткий выпуск. Потому что, ну, каких-то новостей, может быть, что-то, конечно, проглядели, но вроде как ничего особо не происходит. Единственное, что, ну, на фронте у нас движухи продолжаются с нашей стороны. То есть все нормально. Каждый день на многих направлениях к нам попадают украинские пленные. Многие переходят сами. Ну, то есть не в боевой обстановке в плен попадают, а сами переходят. Не сотнями, но тем не менее регулярно. Это плюс, как бы. То есть, в принципе, тенденции позитивные. По всем. Ну, мы недавно говорили о том, что террор увеличится, да, и вот, оказывается, были два взрыва где-то на севере. Один из взрывов где-то в Бурятии, взорвался поезд с топливом. Ну и пожары, сейчас и пожары, как бы, тоже рынки поджигаются. Ну, причем есть криминальные разборки, там, моменты за сферы влияния, да, как вот в Ростове, по-моему, произошло, что-то говорят, что там что-то криминальное. А есть просто как-то вот в некоторых регионах странные пожары, как бы. Ну, как бы, ну окей, понятно, но война идет. Нет, ну пожары рынков, это понятно, там люди делят деньги. А когда находят взрывчатое вещество, скажем так, вероятнее всего причина взрыва была, да, топливо, ну как бы мы понимаем, что это, значит, противник активизировался. Ну это да. Вот сегодня вот новость тоже была, то что Лукашенко прилетел в Китай. Вот, то есть еще наша союзная, скажем так, наши братья-белорусы и союзное государство – это Россия и Беларусь, да, то есть часть России получается. Вот, тоже отдельно встречается с лидером, то есть президент Республики Беларусь встречается с лидером Китая. Вот какие-то вопросы будут экономического характера, и, скорее всего, военного характера. Это плюс. Плюс сегодня новость была о том, что америкосы прикинули, что они современные чипы на своей территории не производят, а производят на территории Тайваня. А Тайвань, мы знаем, очень интересен Китаю для возвращения в родную гавань. И следующий год, скорее всего, будет более динамичный. Без чипов. Ну да, Америка останется без чипов. Да, мы, ну мы что же, тут надо... Значит, надо успеть поменять видеокарту, значит. Еще... Вот, знаешь, про какую, что на ЦИПСО прогнозировали? Они советовали поменять видеокарты. И процессор. Да, и вот, кстати, один из любимых источников админа заявил, что у Украины есть шанс... Если произойдет или переворот вроде Майдана, или вооруженный переворот, или центральная власть резко одумается, перестанет воровать и начнет что-то делать. Как бы, ты да? Про Арестовича, что ли? Ну, да. Ну, братан, да. Это не мой источник. Зачем ты так говоришь, что один это из, мой источник? Один из любимых нет, источников. Нет, это человек, за которым интересно наблюдать. Потому что первый год он говорил о том, что вот мы сейчас вот здесь вот продвинемся чуть-чуть, там на карте 2 сантиметра, на поле 3 километра, и вот сейчас мы здесь уже выйдем к Крыму. И вот, ну, а сейчас он с его же слов говорит о том, что он начал говорить реальные вещи, да, о чем мы, в принципе, говорили, ну, на протяжении всего этого времени. Мои источники – это частные разведывательные всякие осинты и так далее, которые подсчитывают потери, технику, ну, да, и да, так да, далее. А это, ну, не является моим источником, а просто я смотрю для того, чтобы поднять все настроение. Знаешь, когда ты сам говоришь о позитивных вещах, тебе пишут, что ты АПшник. Вот. Когда, значит, какой-то аналитик со стороны противника говорит то же самое, ему, видишь, ему пишут, что он ФСБшная консерва. То есть людям, вот этим нытикам, да, которые БДСМ-солдаты, да, которые привыкли все плохо и постоянно ныть, они, ну, им ты не угодишь. Что вот ты говоришь, что ты будешь АПшником, что противник тебе будет говорить то же самое, это будет ФСБшная консерва. Если, значит, кто-то будет из каких-то бывших военных, американских военных, да, и аналитиков говорить там какие-то вещи для нас позитивные, да, мы им будут говорить, что его проплатили, тоже проплатили, проплаченная рожа, то есть ну, ты, ну, никак, абсолютно никак людям не объяснишь, что ситуация меняется относительно той, которая была 2 года назад. Это да. Это да. Вот. Так. Что еще обсудим в этот воскресный прекрасный вечер? Что ты кушал? Блин, братан, ну давай не будем о личном. Вот. Да, сегодня встречался с интересными людьми, передаю им привет, я уверен, они нас посмотрят. Вот. Вообще, это настолько классно, когда наши с тобой странные мысли кому-то интересны. Да, это вообще очень... Очень странно. Очень странно, да, что странные мысли вообще кому-то интересны. Я вообще порой удивляюсь, что нас кто-то смотрит. Я вот как-то бывает, какое-то наше видео пересматриваю, и там, ну, кому-то, значит, из близких там говорю, вот странно, кто вообще это смотрит? Не, ну поэтому я же говорю, иногда вот можно встретиться с людьми, чтобы убедиться, что нас смотрят реальные люди, а не это какие-то купленные, проплаченные АП-боты. Может, это просто боты какие-то, которые мы сами насоздавали? Да. Судя по тому, как подписываются люди, отписываются, как раз-таки вот очень похоже, что это все-таки боты наших подписчиков. Ну, не, сейчас отписки, во-первых, вот последние месяцы отписки у всех каналов, поэтому это нормально. Ну, за редким исключением, поэтому это нормально. Вот. Люди устают иногда от такой информации. Ну, я с тобой согласен. Ну, сегодня что-то у нас, я смотрю, особо информации не накопилось за истекшие сутки. Да, да. Поэтому я... Или просто мы стали слишком ленивы, чтобы читать новости. Нет, слушай, ну даже ЦИПС должна отдыхать как по выходным. Ну да, может быть и так. Будем тогда прощаться. Да, все, до завтра. Друзья, до завтра. Как я оживился. Красава.